и пошел открытие делать. Поверишь, ни одного слепого в округе не осталось, так и чешет. И трогательно до чего, моя боевая подруга изревелась вся. Вот слепой человек, а вот чик-чирик, и спрашивает, это что? А ему ворона. Ты что, всерьез? Осведомился Устименко. Обязательно. Я воспитываться через посредство искусств очень люблю и тебе советую. В войну, бывало, вернешься благополучно в расположение своего мотострелкового, а там кино показывают. Прям-таки не война, а загляденье. Век бы воевал и чистенько, и сытненько, и командир голова, ну а фашисты исключительно мертвые. Ладно, сказал Устименко, это все очень даже интересно. Только вот как с лесопиломатериалами будет. Где обещанный шпунт? Лосой стрел мимо Устименки, мимо и выше, и глаза его светились тихим, ласковым, пастушеским светом. Вот для чего был весь разговор о послевоенных трудностях, чтобы отказать, но по-доброму, с полным сочувствием и с грустью. «Или тоже разнарядки не получены?» — спросил Владимир Афанасьевич. «Или леспромхоз не отгрузил?» «Я ведь все отговорки знаю, Андрей Иванович, но только прежде чем к тебе идти, разведал боем подробные обстоятельства». И заявляю, несмотря на проведенную тобою беседу о послевоенных трудностях, самое первое и главное — больница. На нее никакие жалостные слова распространяться не могут. Ни универмаг, ни стадион, ни всякие там административные постройки, а ты попытался было перебить лосой, и пастушеский свет в его глазах сменился свирепостью. Ты бы на моем месте посидел. «Пиши!» — не дал Устименко свернуть в сторону. «Пиши, Андрей Иванович! Вон моя папка лежит слева! Пиши резолюцию! Покуда не напишешь, не уйду!» «Да ты!» — вновь перебил лосой. «Пиши! Иначе не уйду!» «А ты мне не грозись! Пиши, Андрей Иванович! Невозможно нам больше ждать!» Еще раз пустил лосой в дело свой пастушеский взгляд. Но уж совсем бестолку. Устименко пододвинул ему папку, веером разложил нужные бумаги. Лосой зашевелил губами, подсчитывая в уме, взял ручку писать. «И не сокращай», — велел Устименко. «До тебя комиссия сокращала. А транспорт? Вывезешь ли?» — безнадежно понадеялся лосой. «У нас транспорт совсем нет. Не твоя, Андрей Иванович, забота». Со злым блеском в глазах лосой взялся подписывать. Устименко обильно вспотел, никак не верилось, что дело окончательно сделано. Потом проверил со всей внимательностью каждую резолюцию, потому что было известно, если лосой пишет «отпустить обязательно», это значит, вполне могут и не отпустить. А если просто отпустить, отпустят без промедления. «Смотришь, нет ли обязательно?» Не без грусти сказал лосой. «Смотрю», — сознался Устименко. «Пройденный этап», — вздохнул Андрей Иванович. «Теперь у меня другой имеется шифр, глубоко засекреченный. Но тебе все сделано чисто. Иди, доставай транспорт». Внизу в буфете Устименко выпил клюквенного морса, большую кружку. Только тут продавался этот сладкий морс. Здешние служащие носили его домой в бидонах и стряпали из него кисель. «Надо бы для больницы бочку взять», — подумал Устименко. «Это же без всяких фондов». Настроение у него было бодренькое. Наверное, лосой развеселил своим кинофильмом, от которого его боевая подруга изревелась вся. Всерьез он это или не всерьез? «Без всякой родственности». Люба Габай приехала в Унчанск часовым московским поездом, приехала измученная и запуганная, и, не торопясь, пешком, вдыхая запах первого уже тающего снега, отправилась отыскивать дом 39 по Лесной возле улицы Ленина во двор прямо во флигеле квартир 3. Тихой, чистенькой под снегом Унчанск после всего пережитого показался ей милым, уютным и годным для постоянного проживания городом,